слушая его. Иван Ильич шел все шибче, покуда не споткнулся. Ну, а ты как же? Черт его знает. Подвезло. Ранили меня в самом начале. В руку. Нерв, что ли, какой-то. Задело. Потерял сознание. Многое я с того часа начал пересматривать. Покуда валялся кверху воронкой, бойцы, оказывается, перевязали мне руку, отнесли к комету, закидали соломой. В такой обстановке, видишь ты, позаботились. Утверждаю, нашего народа мы не знаем и никогда не знали. Иван Бунин пишет, что это дикий зверь. Мережковский, что это хам, да еще грядущий. Помнишь, мы в вагоне ночью разговаривали? Я был пьян, но я ничего не забываю. В чем была ошибка? Философия-то, логика-то корректируется, как стрельба видимой целью, глубоким познанием жизненных столкновений. Революция? Это тебе не Эммануил Кант. Сергей Сергеевич, ну а дальше что было? Дальше-то... Ночью вылез я из соломы. На хуторе орут песни. Значит, победители уже пьяны. Наткнулся на изувеченный труп. На другую. Все ясно. Поймал лошаденку. Ушел в степь, где провел несколько мучительных дней. Подобрал меня конный отряд Буденного. Есть у них в сальских степях такой всадник. Доставили меня на станцию Куберле. И, значит, сюда. Вот здесь околачиваюсь в госпитале. Послужной список, документы. Все осталось на гумне в Бекеше. Помнишь мою Бекешу? Такое теперь не построишь. Слушай, и Гымза там же погиб. Гымзу мы давно потеряли. Вместе с обозом. У него сопняк был жестокий. Жалко Гымзу. Всех жалко, Иван. А впрочем, вру. Не жалостью это называется. Привык я к полку. Неудобно как-то одному оставаться в живых. Места себе не нахожу, Иван. Ходил в штаб просить роту хотя бы. Вполне их понимаю. Человек я им неизвестный, один воинский билет на руках. Ты уж меня в штабе. Аттестуй. Аттестуй, пожалуйста. Ну, о чем говоришь, Сергей Сергеевич? Хотя самое лучшее — бери меня в отряд, честное слово. Хоть помощником, хоть связистом. Вот сталкивает нас судьба. Помнишь, как у тебя на квартире стихи писали? Пугали буржуев. Ничто не проходит даром. Все отзывается. Пошалил и забыл. Смотришь, а ты уже стоишь перед грандиознейшей картиной. Так что волосы встают торчком. Слушай, а помнишь, как я нашел тебя в сарае у немцев? Вот был налет. Вот была рубка. Я еще тогда шашку сломал. Это очень хорошо, что мы с тобой опять вместе. В тебе, Иван, есть какое-то непроворотимое здоровье. Привязался я, что ли, к тебе. Слушай, а где твоя жена? Разговаривать им дальше не пришлось. Их перегнали ломовые телеги, рысью прогромыхавшие вниз пристани. За городскими крышами сквозь вихри пыли проступал закат, огромный и мрачный, насыщая кровавой силой ползущие тучи. Над Волгой закрутился редкий снег. Нагруженные телеги, охраняемые вооруженными рабочими, давно уехали. Набережная опустела. Пароход отошел от конторки и, не зажигая огней, пришвартовывался где-то ниже по течению. Моряки в перепоясанных бушлатах с гранатами, с вещевыми мешками, с винтовками сидели на конторке за ветром. Не курили, помалкивали. Из рассказов рабочих им уже было известно, что делалось в этом пустынном городе, озаренном мутно-кровавым закатом. Дела тут были невеселые. Иван Ильич ждал конных упряжек для выгруженных орудий, с тревогой посматривал на часы, несколько раз звонил в штаб. Выяснилось, упряжки уже высланы. Отряду приказано идти вместе с орудиями прямо на вокзал. Преодолевая наваливающийся на дверь ветер, он вышел на палубу конторки. Перед ним стояла Анисия Назарова. «Вы зачем здесь?» Она молчала, поджав губы. Под его взглядом опустила голову. Ветхая заплатанная шаль, видимо, единственная защита от стужи, была повязана у нее на плечах. За спиной дерюжный мешок. «Нет-нет-нет», — сказал Иван Ильич. «Ступайте на пароход, Анисья. Вы мне в отряде не нужны». Покуда по сходням скатывали пушки на песок, довозили с упряжками, тучи угасли, и река слилась с потемневшими берегами. Отряд тронулся в город, понукая лошаденок, впряженных в орудия. К Ивану Ильичу подошел Шарыгин и вполголоса: «Что нам с Анисьей-то делать? Товарищи просят оставить при отряде». Сейчас же, отделившись от колеса орудия, к Ивану Ильичу с другой стороны подошел Латугин. «Товарищ командир, она вроде нам как мамаша. В таких делах, ну, фронт, знаешь, добежать, принести чего-нибудь, рубашечку простернуть. Да она воинственная, только так, с виду тиха. Пристала и пристала, как собачонка. Что ты сделаешь?» Анисья оказалась тут же позади Ивана Ильича. Она шла за отрядом все так же с опущенной головой. Шарыгин сказал: «Определим ее сестрой милосердной. Без квалификации. Милое дело». Иван Ильич кивнул. «Правильно. Я и сам хотел ее оставить». Латугин побежал опять к орудийному колесу, ухватился за него, гаркнул на лошаденок, выбивавшихся в гору из последних сил. «Ну, добрые, вывози!» Песок, сорванный с откоса, обрушился на отряд, закрутился как бешеный. Наконец колеса покатились по улице. В едва различимых домишках не светилось ни одно окно. Страшно выли провода на столбах, догромыхали вывески. Иван Ильич шел и усмехался. Вот. Получил урок. Шлепнули по носу. Эй, командир, невнимателен к людям. Правильно, ничего не скажешь. От Нижнего до Царицына валялся на боку, развесив уши, и не полюбопытствовал, каковы они, эти балагуры. Видишь ты, шагают в развалку, ветер задирает ленточки на шапочках. Почему? Они синагоги. Жалкую судьбу ее. Они, не сговариваясь, вдруг связали со своей судьбой. Еще в такой час, когда приказано покинуть легкое житье на пароходе и сквозь песчаные ледяные вихри идти черт знает в какую тьму, драться и умирать. Храбрецы, что ли, особенные? Нет, как будто самые обыкновенные люди. Да. Неважный ты командир, Иван Ильич. Серый человек. Тот хорош командир, кто при самых тяжелых обстоятельствах держит в памяти сложную душу каждого бойца, доверенного тебе. Давешний разговор с Сергеем Сергеевичем и этот, как будто незначительный случай с Анисией, очень взволновали Ивана Ильича. Первым делом он обрушился на самого себя и корил себя в эгоизме, байбачестве, невнимательности, серости. В такое время он, видите ли, разъел себе щеки. Даже Сергей Сергеевич это заметил. Так размышляя, Иван Ильич поймал себя еще на одной мысли. Ему вдруг стало жарко, и сердце на секунду будто окунулось в блаженство. Во всем этом подтягивании себя была и тайная мысль — вернуть Дашину былую влюбленность. Но он только фыркнул, налетевший из-за угла пыльный вихрь, и отогнал эти совершенно уже неуместные мысли. На вокзале Иван Ильич получил приказ немедленно погрузить орудия и выступить на артиллерийские позиции в район станции Воропонова. Приказ передал ему комендант, рослый детина с черными, как мартовская ночь, страшными глазами и пышной растительностью на щеках, вроде бакенбард. Иван Ильич несколько растерялся, начал объяснять, что он не артиллерист, а пехотинец, и не может взять на себя ответственность командовать батареей. Комендант сказал тихо и угрожающе: «Товарищ, вам понятен приказ?» «Понятен, но я объясняю же вам, товарищ, в данный момент командование не нуждается в ваших объяснениях. Вы намерены выполнить приказ?» «Ох ты, черт! Как тут разговаривают!» — подумал Иван Ильич и невольно подбросил руку к козырьку. «Слушаюсь». Повернулся и пошел на пути. В этом городе были совсем не похожие ни на что порядки. На вокзалах, например, в иных городах, если нужно пройти куда-нибудь, шагай через лежащих в повалку переодетых буржуев, дезертиров, мужиков и баб с мешками, откуда торчит петушиный хвост, либо сопит поросенок. Здесь было пусто. Даже подметено, хотя пыль, гонимая ветром через разбитые окна, густо устилала плакаты на стенах и давно покинутый буфетчиком прилавок. Здесь и разговаривали по-особенному. Коротко, предостерегающе, точно положив палец на гашетку. Иван Ильич, без лишней беготни и без крику, быстро получил паровоз и наряд на погрузку. Позвонил в штаб о Сапожкове, и оттуда ответили: «Хорошо, берите его на свою ответственность». Команда уже грузила орудия на две платформы под раскачивающимися фонарями. Иван Ильич стоял и всматривался в лица моряков. Вот Гагин. Новгородец с глубокими морщинами жесткого лица, с черными волосами, падающими из-под бескозырки, беспощадный на лоб до бровей. Вот помор Байков, широкой, будто подвешенной к маленькому лицу, забитой пылью бородой, круглой головой, крепкой, как орех, балагур из опивоха. Все девять товарищей ухватились за колеса пушки, вкатывая ее по круто поставленным доскам. А Байков то тут присядет, то с другой стороны взглянет. «Идет, идет, ребята, подожми, давай!» Кто-то даже пхнул его коленкой. «Да берись ты сам, чудо морское!» Вот нижегородец из Керженских лесов Латугин, широким дерзким лицом, ястребиным, должно быть перебитым в драке, носом среднего роста, силач, умница, опасный в ссоре и ужасно лютый до женского сословия. Вот задуй витр. Иван Ильич. К нему подошел Шарыгин. «Вы знаете, где это Варапонова?» «Ничего я тут не знаю». «Да вот тут же рядом, под самым Царицыным, здесь и фронт. Белые, говорят, так и ломят. Артиллерии, силы, и танки, и самолеты. Да за войском еще 1100 мародеров-казаков едут на телегах». Шарыгин говорил тихо и возбужденно. Синие глаза его блестели, улыбаясь, красивые губы дрожали. Иван Ильич нахмурился. «Вы что, в серьезных боях еще не бывали, Шарыгин?» У того вспыхнуло лицо, и краска перелилась на маленький нос. Он так и остался красным. «Мой совет. Поменьше слушайте разных разговоров. Все это паника. Вы позаботились о продовольствии отряда?» «Есть!» Шарыгин подкинул ладонь к бескозырке, чего никогда обычно не делал. Лицо у него просветлело. Парень был хороший. Чересчур впечатлительный. Но ничего. Обломается. Иван Ильич пошел к товарному вагону, которые прицепляли сзади платформ с пушками. По перрону бежал возбужденный Сапожков мешком и шашкой под мышкой. «Иван, устроил?» «В порядке, Сергей Сергеевич. Грузис». Сапожков полез в товарный вагон. Там в углу на матросском барахлишке уже сидела Анисия. Неподалеку от Варапонова, станции западной железной дороги, еще до света орудия были выгружены и установлены в расположении одного из артиллерийских дивизионов. Здесь Телегин и его отряд узнали, что дела на фронте очень тяжелые. Под Варапоновым строилась линия укреплений. Она шла полуподковой всего в каких-нибудь 10 верстах от Царицына, начиная на севере у станции Гумрак и кончаясь у Сарепты, на юге от Царицына. Эта дуга укреплений была последней защитой. В тылу за ней тянулась невысокая гряда холмов и дальше покатая равнина до самого города. Отступать можно было только в Волгу, в ледяные волны. Вчерашний ветер разогнал тучи, свалил их за краем степи в непроницаемый мрак. Поднялось негреющее солнце. На плоской бурой равнине копошилось множество людей. Одни кидали землю, другие вбивали колья, тянули колючую проволоку, укладывали мешки с песком. Со стороны Царицына подъезжали товарные составы, выгружались люди, разбредались, исчезали под землей. Другие вылезали из складок земли и устало брели к станции. Было похоже, что сюда призвано на работы, хочешь или не хочешь, все население города, способное держать лопату. Одна из таких партий, десятков полтора разношерстных граждан обоего пола, подошла к расположению телегинской батареи. Их привел маленький старенький военный инженер. «Граждане!» — осипшим голосом крикнул он, высовывая седые усы из толсто замотанного верблюжьего шарфа. «Ваша задача проста. Мне нужно поднять бруствер до 14 вершков. Берите землю отсюда и бросайте сюда, до отметки на колышке. Разойдитесь на шаг и дружно за работу!» Он ободрительно похлопал лиловыми от холода маленькими руками и бодро полез из выемки. Граждане проводили его взглядами, полными возмущения. Одна из женщин затрясла круглым лицом ему вдогонку. «Стыдитесь, Григорий Григорьевич! Стыдитесь!» Остальные продолжали стоять, держа лопаты так, будто именно эти лопаты и были гнусными орудиями пролетарской диктатуры. Только один, кадыкастый большегубый юноша, которому было очень интересно попасть на боевые позиции, принялся было ковырять землю, но на него сейчас же зашипели. «Стыдно, Петя! Перестаньте сию же минуту!» И все заговорили, обращаясь к человеку с желтым нервным лицом, стоявшему до этого, закрыв глаза, слегка покачиваясь. Форменное пальто на нем, ведомство народного просвещения, было демонстративно подпоясано веревкой. «Но вы-то чего же молчали? Степан Алексеевич, мы выбрали вас, мы ждем от вас!» Он мученически поднял веки, щека его дернула стиком. «Я буду говорить, господа, но буду говорить не с Григорием Григорьевичем. Мы все должны надеть траур по нашим Григории Григорьевичу.